Николай Энгельгард, псевдоним Гарт. Эдиссоны. Какой-то профессор обиделся и написал в газетах письмо. Как у нас не ценят изобретателей? Даже изобретать ничего не хочется. Изобретешь, например, какой-нибудь винтик к машине, а потом путаешься с ним по учреждениям, от стола к столу ходишь, подметки треплешь, пока не забросишь этого винтика к черту и не пойдешь в пивную. А между тем, изобретают у нас очень много. Говорят, даже в год несколько тысяч изобретателей регистрируется. Напрасно профессор обижается. Портреты некоторых изобретателей в газетах печатаются, хоть и не похоже, а все-таки лестно. Вот и изобретают. По учреждениям бродят толпы изобретателей, мешают барышням писать на машинках, и все спрашивают: «Вы не знаете, где мне здесь заявить мое изобретение?» Одного такого спросили: «А вы что изобрели?» Со стыдливой гордостью он ответил: «Стул». «То есть как же это стул?» — удивилась барышня. «Ведь стулья уже изобретены!» «Я изобрел стул на 5 ножках!» Этого барышня не ожидала. Она растерялась. Но, оправившись, спросила: «А для чего же это 5-я ножка?» Теперь уже растерялся изобретатель. Видимо, он сам еще не решил этого вопроса. Зачем стулу 5-я ножка? И теперь мучительно думал. Дело же было в том, что стул на 4 ножках уже был кем-то изобретен. А чтобы на 5 ножках, этого еще никто не догадался изобрести. Ну, вот он и изобрел. Пока он страдал, придумывал, что ответить барышне, какая-то старушка, она изобрела новый способ стирки носовых платков, пришла ему на помощь. — На 5-то ножках стул будет прочнее, милая, чем на 4, — сказала она наставительно барышне. Изобретатель ухватился за это. — Конечно, — пожал он плечами, с презрением к наивности этой любопытной девушки. — Он будет устойчивее, да и, наконец, если сломается 1 ножка, стул все-таки не упадет. Все это барышня мне сама и рассказала. Она, бедненькая, была сбита с толку, загипнотизирована простотой идеи, и дома все смотрела на ножки столов, стульев и кроватей. А утром вдруг сказала своей матери: «Мама, а что, если стаканы делать на ножки?» «Тогда это будет бокал», — резонно ответила мать. Девушка расплакалась, и кризис миновал. Больше она уже ничего не изобретала. Должен признаться, что, наслушавшись разговоров об изобретателях, я сам даже начал изобретать. Я решил, что как журналист я должен изобрести что-нибудь литературное. Ну, например, слово. Я знавал одного человека, который уверял всех, что это он изобрел слово «позавчера». Его даже по этому случаю чествовали обедом, и в какой-то армавирской газете напечатали его портрет. А я изобрету слово «преднакануне». Слово очень необходимое. Например, вы пишете в романе: «Ольга, накануне я еще не знал, что убью себя». А Ольга хочет узнать, что же было перед тем. Не спрашивать же так: «Виталий, а что было накануне того накануне?» И вот выход найден — преднакануне. Когда дома узнали, что я изобрел, то все стали изобретать. Эпидемия изобретательства охватила все семейство, даже 6-летнюю Зиночку. «Папа, я изобрел лошадку без хвоста, ведь игрушечные лошади, зачем же хвост? Это будет дешевле, и она им не махает», — кричит один. «Я изобрел щипцы для завода часов, просто из маминой шпильки!» — прибегал другой. Даже жена изобрела, чтобы штанишки держались на 1 пуговице. Няня Дуня изобрела способ ставить самовар без трубы и без углей. А дядя Сеня изобрел какую-то мудреную закорючку к подтяжкам. «Зачем же она?» — спросила жена. «Просто для красоты», — стыдливо объяснил дядя Сеня. Одна только бабушка не поддалась общему настроению и угрюмо слушала наши проекты. «Грех это!» — сурово говорила она нам и не верила, что паровоз и трамвай также были когда-то изобретены. Ложась спать, я все еще не мог успокоиться и продолжал изобретать, и долго не засыпал. Во втором часу ночи в дверь моей комнаты кто-то постучал. «Кто там?» «Это я», — зашептал голос бабушки. «Слушай, я тоже изобрела. Знаешь одно слово? Кофе-питие!» «Что?» «Кофе-питие! Как знаешь, говорят, чаепитие. Ну вот, а я изобрела кофе-питие. Это можно?» Я сказал, что можно, и она ушла. Когда я гляжу на улице в глаза задумавшегося человека, я спрашиваю себя, что-то он сейчас, бедняга, изобретает.